Глава 11. Коул вернулся в палату и обнаружил, что Дэнни ушла. Его разочарование было огромным. Значит, она не хотела больше иметь ничего общего с Коулом Салливаном. Но он пока не получил никаких сведений от врача. Он удобнее устроился в кровати и выпил болеутоляющее, которое дала ему медсестра. Головная боль во время исследования внезапно уменьшилась, а болеутоляющее подействовало очень быстро, и его мучения почти прекратились. Но в его голове все перепуталось – чувство горечи, волнения, страх. Между ожиданием вердикта от врача и переживаниями о том, захочет ли Дэнни когда-нибудь снова разговаривать с ним, его состояние уже не могло быть хуже. Внезапно в его палату ворвался Сэм. Он был одет в рабочую одежду и ковбойскую шляпу. «Я примчался так быстро, как только смог. Откуда ты узнал, что я здесь?» «Дэнни позвонила мне. Она очень беспокоилась, не хотела, чтобы ты был один. Но ей пришлось уехать, какая-то проблема с детьми». Коул глубоко выдохнул. У Дэнни выдался сумасшедший день, а он еще добавил ей волнений со своей опухолью. Но, по крайней мере, теперь она знала все. «Я буду должен поблагодарить ее за это. Конечно, было бы лучше, если бы ты сам позвонил мне, или ты собирался просто сидеть здесь и страдать?» Коул поджал губы. «Я думал, и мне нужно было обдумать все самому». «Думал или переживал?» Сэм взял стул и подсел ближе к кровати. «В настоящий момент я не могу разделить эти два процесса». Коул осмотрелся по сторонам, отчаянно надеясь, что его будущее не будет теперь протекать в этих четырех стенах. Врач так и не пришел, и это сводило его с ума. Если он умирает, он хочет знать это, чтобы надеть джинсы и ботинки и отправиться на ранчо, где он сможет спокойно отдать концы, сидя на задней террасе со стаканом бурбона в руке и наблюдая за закатом солнца. Это был лучший способ умереть, чем сидя на больничной кровати, закутанном в простыню. Дэнни, похоже, тоже очень волнуется. Правда? Коул не мог решить, хороший это признак или плохой. Что она тебе сказала? Я уже говорила, она не хотела, чтобы ты оставался один. А она сказала, что случилось с детьми, с ними все в порядке? Этого она мне не сказала. Она сказала лишь, что ей нужно срочно ехать домой. В этот момент раздался стук в дверь, и в палату вошел доктор Ли с целой группой людей в белых халатах. У Коула сердце ушло в пятки. Зачем потребовалась целая делегация врачей, чтобы сообщить ему, что он уже покойник? «Мистер Салливан, я привел сегодня с собой нескольких коллег. Надеюсь, вас это не смущает. Если хотите, они могут подождать в коридоре, но у нас учебная больница, и это часть нашей работы». «Отлично». Он молчал 6 лет, не желая поделиться своей тайной с женщиной, которую любит, а теперь должен делиться этим с целой группой незнакомых людей, хотя это уже не имело значения. «Да, все нормально. Просто скажите мне, сколько мне осталось, чтобы я успел выбраться отсюда. Не хочу обидеть вас, но я небольшой поклонник этого места». Доктор Ли приподнял брови. «У вас столько же времени впереди, сколько было 6 лет назад. Опухоль не изменилась. Совсем». Коул 15 секунд молча смотрел на него, потом спросил. «Тогда почему у меня была такая сильная головная боль?» «Этого я не знаю. Может быть, много разных причин. Самое вероятное – это пережитый стресс. Вы сказали, что были в самолете, когда это произошло. Так что смена высоты могла вызвать повышение давления». «И что теперь? Еще обследование?» «Честно говоря, я пока не решил. Разумнее всего будет продержать вас здесь до завтрашнего утра, отслеживая ваше состояние. А если я просто позвоню вам, если боль вернется?» — спросил Коул, откидывая одеяло. «Вы так сильно хотите выбраться отсюда?» Коул чуть не рассмеялся. «Да, очень хочу. У меня есть женщина, с которой мне нужно поговорить». Доктор Ли поджал губы. «Окей, мы выпустим вас, но вы обещаете немедленно позвонить мне, если у вас начнется приступ головной боли». Коул поднял руку. «Клянусь». «Вам все равно придется подождать, пока не будет покончено с бумажной работой». Эта больничная бюрократия, Коул ненавидел ее, но ему следовало сосредоточиться на более приятных мыслях. Опухоль не изменилась, она не выросла. За 6 лет в его голове ничего не изменилось. А меньше чем за 2 недели Дэнни не только заставила его забыть его горестные мысли, она заставила биться его сердце. Она показала ему, как сильно он хочет жить. Она показала ему, как здорово быть живым, особенно если есть кто-то, кого ты любишь. Доктор и его команда ушли, оставив Сэма и Коула одних. «Это отличные новости, дружище. — объявил Сэм, вставая со стула. «Теперь тебе просто нужно наладить свою жизнь». «Что это значит?» Я спросил у Дэнни, сошлись ли вы снова. Коула всегда поражала способность брата говорить или спрашивать все, что ему придет в голову. Но сегодня он был рад его бестактности. «И что она сказала?» «Что она не уверена. Она сказала, что вам предстоит многое прояснить». Коул тяжело вздохнул. «Я должен объяснить ей все, что заставило меня порвать с ней. Я едва успел открыть рот, как они укатили меня из палаты. Судя по нашему с ней разговору, я бы сказал, что она обязательно выслушает тебя». «Что ж, это уже неплохо. Я чувствую, что тебя еще что-то гложет». Коул не знал, как поднять этот вопрос в разговоре с Сэмом, но тем более он не был готов говорить об этом с Дэнни. Может быть, если он сейчас выговорится, это поможет ему? «Я хочу поговорить с ней о ее сыновьях, Кэмероне и Колине». «А что именно тебя в них так заинтересовало?» Коул понимал, как нелепо это звучит. «Ты заметил, как они похожи на меня, особенно Колин? Я видел их всего лишь несколько минут, когда они плавали в твоем бассейне. Но меня и вправду это заинтересовало. Она не говорила тебе, кто их отец?» «Нет, я не спрашивала. Она мать-одиночка. Спрашивать про отца бестактно?» «Конечно. Как можно поднять такой вопрос?» «Вот именно». Наконец Сэм понял, что он чувствует. «Но интуиция подсказывает мне, что это мои дети. Я должен узнать это. Мне необходимо знать, заблуждаюсь ли я». «Это изменит твое отношение к Дэнни? Сможешь ли ты простить женщину, которая так долго скрывала от тебя твоих детей?» Коул посмотрел брату в глаза. «Я не хочу больше терять ни минуты в этой жизни. Я должен простить ее. Мое сердце не выдержит, если мы не решим наши проблемы. Половину этой работы должен проделать я, и это означает, что я должен простить ее». «А что ты будешь чувствовать, если это не твои дети?» «Честно, я думаю, это ничего не изменит. Я по-прежнему буду обожать их и буду хотеть занять какое-то место в их жизни». Сэм криво усмехнулся. «Знаешь, я наблюдал за тобой в тот день, когда ты играл с мальчишками в бассейне. Вам было так весело, и я видел тебя с Дэнни. Словно ничего не изменилось, если когда-либо существовала семья, которая только и ждала, чтобы воссоединиться. Так это вы четверо». Коул улыбнулся и медленно кивнул. Сейчас, когда он обсудил свои сомнения с Сэмом, он чувствовал себя готовым к разговору с Дэнни. Он готов был отдать свою судьбу в ее руки. Коул переоделся, пока Сэм вышел, чтобы позвонить. Когда с бумажной работой было покончено и Коула отпустили из больницы, Сэм настоял на том, что отвезет его на ранчо. «Я боюсь доверить тебе сесть за руль прямо сейчас. Мы заберем твою машину позже». Высадив Коула у его дома, Сэм уехал, сославшись на дела. Коул пошел наверх и сразу же встал под душ, чтобы смыть с себя больничный запах. Надев чистые джинсы и футболку, он решил позвонить Дэнни. Может быть, она сможет приехать вечером, чтобы они могли поговорить. Это может занять несколько часов, но они должны прийти к взаимопониманию. Он страстно надеялся, что в конце концов они решат, что должны быть вместе. Он не был уверен, что переживет, если у них это не получится. Как только он набрал номер Дэнни, он услышал смех. И не просто смех, детский. Он вошел в гостиную, держа трубку около уха. Когда он открыл входную дверь, в телефоне все еще раздавались звонки, а мальчишки мчались ему навстречу. И это не было игрой воображения. Они действительно были здесь. «Алло», — сказала Дэнни в телефон со смущенной улыбкой, выбираясь из фургона. «Я надеялась, что мы сможем поговорить». «Отлично. Я тоже», — ответил Коул. Дэнни захлопнула дверцу машины и направилась к нему. Но он не знал, о чем она думает. Он боялся, что она приехала сказать, что не сможет смириться с тем, что он скрывал от нее. «Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше теперь, когда ты здесь». Мальчики тянули его за футболку, требуя, чтобы он пошел с ними к Джентри. Дэнни стояла у подножия лестницы. Вечернее солнце освещало ее лицо, и она казалась красивее, чем всегда. «У тебя найдется время для меня?» «Всегда». Уголком глаза он видел Сэма, идущего из конюшни к своему дому. Коул присел на корточки. «Ребята, ваша мама и я хотим поговорить кое о чем. Не хотите провести какое-то время с Сэмом и посмотреть, как там поживает же ребенок? Мы до сих пор не придумали ей имя. Я надеялся, что вы нам поможете». Мальчики обернулись и увидели Сэма. Они тут же побежали к нему. Коул последовал за ними. «Я сейчас вернусь», — сказал он Дэнни. Подойдя к брату, он спросил. Ты не согласишься отвезти мальчиков посмотреть на жеребенка? Я подумывал, что они смогут придумать для нее имя. Время пришло выяснить отношения с их мамой. Ты сам это знаешь. Это может занять какое-то время. Мне за многое нужно просить прощения. Сэм хлопнул брата по плечу. Не будь таким требовательным к себе. Если мужчина совершает ошибку, он должен взять на себя ответственность. Это верно. Ты действительно сделал ошибку. Спасибо тебе. Коул смотрел, как Сэм наклонился к Кэмерону и Колину. У него переворачивалось сердце всякий раз, когда он видел этих детей. Они были его детьми. Он знал это. Но он страстно хотел услышать это из уст Дэнни. Он пошел обратно к дому и увидел Дэнни, сидевшую на верхней ступеньке лестницы. Легкий бриз играл ее черными блестящими волосами, и солнце освещало ее прекрасное лицо. Коул хотел, чтобы вся его жизнь была именно такой, на ранчо вместе с Дэнни и мальчиками. Это было все, чего он хотел от жизни. Увидев его, Дэнни поднялась. Когда он подошел ближе, она сказала: «Меня не волнует, что тебя ждет, Коул. Меня не волнует то, что происходит. Я здесь для тебя». Он поднялся по ступеням и остановился рядом с ней. «Я ценю это, очень ценю. Я не дам тебе прогнать меня еще раз, что бы ни сказал тебе сегодня доктор». Он слегка улыбнулся, у него были хорошие новости. Опухоль не изменилась, они думают, что головная боль объясняется стрессом и перепадами давления в самолете. Дэнни с шумом выдохнула и прижала руку к груди. «Спасибо, Господи, я так рада слышать это!» Она посмотрела ему в глаза и взяла его за руку. «И мне тоже нужно кое-что сказать тебе. Кое-что, что я должна была сказать тебе давно. Колин и Кэмерон — твои сыновья». Он изучал ее лицо, пока она ждала его реакции. Она так нервничала и была такой неуверенной, что это едва не разбило его сердце. «Они мои? На самом деле?» Он не смог бы сдержать волнение в голосе, даже если бы хотел этого. Он не был готов к тому, как ему будет приятно услышать это. Она с облегчением улыбнулась. «Я не имела права скрывать это от тебя, и мне очень жаль, но я была уверена, что ты больше не хочешь иметь со мной никаких дел». Коул слушал ее, понимая, что больше не может терять времени. Перед ним была целая жизнь, и он не собирался терять ни единой минуты, беспокоясь о том, что могло бы быть. «Опухоль была причиной того, что я порвал с тобой. Каждая минута, которую ты проводила, ухаживая за мной, являлась для меня подтверждением того, что ты заслуживаешь долгой жизни с другим мужчиной, который сможет тебе ее дать. Я не мог пообещать тебе, что буду долго рядом с тобой». Глаза Дэнни были мягкими и нежными. Они были отражением ее большого любящего сердца. «Итак, какой у нас прогноз?» Она снова села на верхнюю ступеньку, и он сел рядом с ней и взял ее за руку. «Я все еще чувствую себя так, словно в голове у меня тикает бомба. Мне жаль, что я не успел сказать тебе большего, прежде чем они увезли меня на МРТ. Все произошло так быстро». «Все хорошо. Я теперь многое поняла. Ты оказался в труднейшем положении». Она посмотрела на него, и у нее в глазах стояли слезы. «Мне так жаль, что ты решил не говорить мне об этом. Поэтому ты сказал мне, что у тебя есть другая женщина. И поэтому ты не ответил на мое письмо». Он крепко сжал ее руку. «Я хочу, чтобы ты знала, как тяжело мне было сделать это. Очень тяжело. Я думал, что это поможет тебе устроить свою жизнь заново. Ты способен делать некоторые удивительно глупые вещи, Коул Салливан», сказала она с улыбкой. «Да, теперь я это понимаю. Желание защитить — не лучшее мое качество. Нет, я думаю, оно одно из лучших. Когда я написала тебе это письмо, я чуть было не сломалась и не рассказала тебе о том, что я беременна. Это могло все изменить». «Это, безусловно, все изменило бы. Почему ты этого не сделала?» «Потому что я хотела, чтобы ты был со мной из любви ко мне, а не из-за чувства долга. Я никогда не переставала любить тебя, Дэнни. Но я не мог бы не испытывать и чувство долга. Даже если бы у нас с тобой ничего не получилось, я все равно был бы их папой». Дэнни кивнула. «Теперь я вижу, что поступила неправильно, но в тот момент я не видела другого выбора. Эти мальчики – самое лучшее, что случилось со мной в жизни. Но они были для меня и самым большим испытанием». При мысли о том, что все эти годы Дэнни одна делала работу за двоих родителей, у Коула сдавило сердце. Ему придется потрудиться, чтобы наверстать упущенное. «Потому что ты растила их одна?» И это тоже, но настоящая причина была совсем другой. Каждый день, когда я смотрела на них, я видела лицо человека, которого любила. Словно меня преследовал призрак Коула Салливана. Коул рассмеялся, но это был горький смех. Мне кажется, что я и вправду был призраком. Я был так уверен, что скоро умру, что перестал жить. Но все изменилось в ту ночь, когда ты появился у моих дверей в этом неприличном сексуальном красном платье. Я отвергла тебя в эту ночь и назвала тебя ошибкой. Иногда самые жестокие слова пробуждают тебя к жизни, но сейчас мне нравится, что добрые слова напоминают мне, что я все еще здесь.